Прошлое. Берлин. 9 октября 1989 года. Еще за месяц до событий 9 ноября состоялось торжественное собрание, посвященное 40-летнему юбилею ГДР. Произносились заранее заготовленные речи, отрепетированные лучшими партийными режиссерами. Событие привлекло внимание всего мира. На Унтер-ден-Линден состоялось 100-тысячное факельное шествие молодежи в честь этого эпохального события. ГДР была и остается надежной составной частью социалистического содружества государств, заявил под аплодисменты Эрих Хонекер. «Праздник ГДР – это праздник всех социалистических стран», повторил за ним приехавший на торжества Михаил Горбачев. Он, как обычно, много говорил о перестройке, гласности, вызывая особое раздражение немецких руководителей, неспособных менять свою позицию. В противостоянии Западной Германии только абсолютно догматическая позиция позволяла надеяться на относительное равновесие. Руководство ГДР понимало это лучше приезжего оратора, но убедить Горбачева они не могли. За спиной Горбачева был уже первый съезд Советов, всего неслыханной для страны демократии. Были кровавые столкновения в Тбилиси. За спиной Горбачева был неурегулированный вопрос в Карабахе, когда осенью противостояние достигло пика и вылилось в январе в настоящую трагедию. Сначала в Баку пройдут погромы, а затем в город будут введены войска, которые начнут безжалостно расправляться с женщинами, детьми и стариками всех национальностей. Разговоры Горбачева о перестройке раздражают его немецких коллег. Они видят, что происходит в бывшем Советском Союзе, что рухнула правящая партия в Польше, и им явно не хочется терять своих позиций в Восточной Германии. А Горбачев продолжает рассуждать о том, какой мощный импульс получили все народы после октября, воодушевленные социалистическими идеалами. Правда, и у него раздражение выливается в конкретные слова. В одном из интервью он вдруг заявляет, что кое-кто старается принизить значение наших перемен, проблем, которые приходится нам решать. Этот намек Хонекер не хочет понять, но понимает другое. Слова Горбачева о том, что нужно менять мышление, нужно отказаться от стереотипов холодной войны, означает пересмотр Москвы и германской политики. И это беспокоит Хонекера более всего остального. Он всегда недоверчиво относился к Москве, которая часто использовала ГДР в своих интересах. Он был оскорблен, когда в 1983 году не рекомендовали выезжать на переговоры в ФРГ. Хонекер не мог забыть и простить подобные указания. Но он верил, что его страну не сдадут. Он верил в незыблемость порядка, установленного после Второй мировой войны. Однако Горбачев для себя уже много решил. Именно тогда он приходит к осознанному решению поменять Эриха Хонекера на другого лидера. При этом Гюнтер Митак, который заменяет часто болевшего Хонекера, тоже не годился. Следовало искать среди более молодых, более гибких политиков. История сыграла с архитекторами перестройки злую шутку, когда на посту руководителя государства и партии был заменен несгибаемый Эрих Хонекер, не допускавший даже тени сомнения в деле построения социализма, повсеместно это было воспринято как знак поражения, как шаг отступления. И выборы слишком гибкого Эгона Кренца, никогда в жизни и не мечтавшего о таком посте, и, очевидно, растерявшегося с первых дней своего руководства, только усугубили общую панику. Уже через несколько дней после того, как стена падет, лидер христианских демократов Лотер де Мезьяр, выступая на своем съезде, набравшись наглости, громогласно объявит, что социализм всего лишь пустая оболочка. Во времена Хонекера такое заявление он бы не посмел сделать ни при каких обстоятельствах. Но изменение ситуации почувствовали не только политики. В стране начинаются многотысячные демонстрации, все больше людей уезжает в Западную Германию. Для этого они используют открытые границы с Чехословакией. На юбилейных торжествах в октябре 89-го никто даже не подозревал, что уже через месяц государство фактически падет, а еще через некоторое время будет стерто с политической карты мира.